Ты понимаешь, что делаешь, Глин? Я подошел к своей помощнице и обнял ее. Я не совершаю ничего плохого. Мне не нужны эти деньги, и я не хочу, чтобы Мэддокс знал о завещании. Не тревожься и не говори никому о нем. Я поцеловал девушку и вышел в холл. Льюиса там не было. Я стоял, раздумывая, как быть с холодильником. Если детективу придет в голову мысль заглянуть в него, так или иначе, нужно будет сегодня ночью вытащить оттуда тело Дестера. Я еще не знал, как мне удастся реализовать это под бдительным оком Льюиса, но понимал, что сделать это необходимо. Я зашел на кухню и выключил холодильник. К 12 часам ночи тело должно оттаять. Затем я поехал в банк, вынул из сейфа револьвер, завернутый в носовой платок, и спрятал завещание. Вернулся я домой около часа. Мэриан накрыла стол на террасе. Я зашел на кухню, где она готовила ленч. «Холодильник выключен», — сказала она. «Это правильно?» «Да, я выключил его, так как вряд ли теперь придется им пользоваться». В кухню зашел сержант и тоже стал рассматривать холодильник. «Мне всегда хотелось иметь такую штуку», — заявил Льюис. «Но этот морозильник очень уж большой, верно?» «Вам лучше купить поменьше», — ответил я. «Наверное, Дестер и не пользовался такой громадиной». «Да, великоват», — согласился Льюис и посмотрел на бутылки, стоящие на крыше. «Странное место для виски». «Это я принес их сюда, а Дестер их держал в шкафу в спальне, что было еще более странным». «Если тут будет распродажа, то мне удастся купить этот агрегат дешевле», — резонно рассудил полицейский. «Я не думаю, что вам посчастливится это заполучить. Наверное, холодильник приобретет какая-нибудь гостиница», — ответил я, с трудом поддерживая разговор. «Да, пожалуй, вы правы». Сержант долго смотрел на холодильник, словно не мог оторвать от него глаз. Затем как-то нелепо покрутил головой, будто сбрасывал груз на вождение, и отошел в сторону. Мэриан приготовила ленч, и мы вынесли тарелки на террасу. После вкусной еды и свежего воздуха Льюис, кажется, оттаял. «Этот Мэддокс неплох в страховом бизнесе», — начал сержант разговор. «Но когда переходит дело к расследованию, у него появляются дикие идеи. Любому ясно, что Дестер пристукнул жену». Полицейский посмотрел на меня. «Как вы считаете?» «По-моему, он был в ярости и ударил ее слишком сильно», — осторожно высказался я. «Я не думаю, что он собирался убить». «Собирался или нет, но он убил ее». Льюис покачался на стуле. «Интересно, где он теперь?» «Наверное, в Мехико». «Или в другом таком же месте, где мы и не подумаем искать его?» «Значит, вы думаете, что он не вернется?» — спросила Мэриан. «Конечно нет. Зачем ему возвращаться? Ведь он знает, что за домом следят». Льюис поинтересовался у меня. «Вы нашли завещание?» «Нет». «Этот Мэддокс любит все усложнять», — хмыкнул Льюис, пожав плечами. «Но меня это не касается. В данный момент я получил приятную, легкую работу». «Кстати, о работе», — заметил я. «Я покажу вам комнату на случай, если вам захочется вздремнуть». «Зачем мне днем спать?» «Я думал, что вы собираетесь дежурить всю ночь». Сержант от души рассмеялся. «На случай возвращения Дестера?» «Нет, я собираюсь ночью спать. Благо, Бромвич может всегда разбудить меня, если понадобится послать куда-нибудь с поручением». Я поднялся из-за стола со словами. «Что ж, пора браться за работу. Нужно приготовить к утру бумаги для адвоката». Впервые с тех пор, как я узнал, что Льюис остается в особняке, меня покинуло тошнотворное чувство страха. Если сержант не будет бродить по дому ночью, я смогу вытащить тело Дестера в сад. Это будет рискованно, но на этот риск придется пойти. Льюис предложил Мэриан. «Я помогу вам помыть посуду. Моя жена считает меня лучшим мойщиком тарелок в округе». Я прошел в кабинет Дестера, закрыл дверь и уселся за письменный стол. Я спрятал револьвер в верхний ящик стола, потом надел перчатки и вставил в пишущую машинку чистый лист бумаги. Сняв перчатки, я некоторое время раздумывал, потом начал печатать. Я вернулся за револьвером. Это конец. Я не хотел ударить ее так сильно. Мне казалось, что я смогу убежать, но из этого ничего не получилось. Я устал, и я не хочу больше жить, и выбираю легкую смерть. Для меня нет будущего. Я перечитал записку, потом опять надел перчатки, вынул листок из машинки и спрятал его под кипу бумаг в ящике. Я посмотрел на часы. Было 2:30. Вероятно, часов 12 ночи мне удастся освободиться, наконец, от опутавшего меня кошмара. Только около 8 часов вечера Мэриан и я закончили разборку бумаг Дестера. Подводя общий итог, я сообщил. Ну вот, он должен почти 50 тысяч долларов. Вряд ли от его состояния что-нибудь останется. А ты не думаешь, что если с ним что-то произошло, то страховая компания заплатит? — спросила Мэриан. — Это зависит от того, что с ним случится. Только меня это не касается. Я встал. — Ну, тебе больше нет необходимости сидеть здесь. Можешь пойти в кино или еще куда-нибудь. Мэриан покачала головой. — Не хочется. А тебе? Меня не очень соблазняла перспектива сидеть дома и ждать, пока Льюис отойдет ко сну. Но я не решался оставить его здесь одного. Он проявил слишком большой интерес к холодильнику и вполне мог снять бутылки с его крышки и заглянуть внутрь. «Давай пойдем в гостиную и посмотрим телевизор». Когда мы вошли в гостиную, Льюис смотрел бокс. «Отвратительно дерутся», — уведомил полицейский, обернувшись через плечо. «Если хотите, можете переключить на другую программу». Но Мэриан отказалась, заявив, что пойдет к себе, что ей нужно писать письма. Я обрадовался, что она уйдет из дома, и предложил проводить ее. Мы подошли к гаражу и остановились у входа. Спускались сумерки. «Мне хочется сегодня лечь пораньше», — произнес я. «Вся эта суматоха утомила меня». «Ты не думаешь, Глин, что сегодня ночью что-то должно случиться?» «Уверен, что нет. Не думай об этом, девочка. Дестер далеко отсюда. Через несколько дней ты сможешь покинуть этот ужасный дом». «Я с радостью сделаю это»,